Глава 4. Нина наблюдала за визжащей от счастья дочерью, несущейся вниз по водной горке прямо в руки Стаса. Не хотелось мешать двум совершенно доверяющим друг другу людям. Как могло случиться, что ее, с трудом идущая на контакт девочка, вот так сразу и совершенно открылась молодому тренеру? Хотя какие претензии с ее стороны? Ребенок счастлив, за долгое время попав в место, которое очень любит, под присмотром того, кто не даст попасть в какую-либо неприятную ситуацию. Что это с ней? Ревность? Она поправила верх черного сплошного купальника, сдвинула на бок узел парео и направилась в компанию кайфующих от воды людей, оставив все мысли на потом. «Мама! Мамочка!» Алиса восседала на шее Стаса совершенно уверенно, по-хозяйски. Нина во все глаза смотрела на его совершенное тело в одних лишь бордшортах. Мышцы и мускулы там, где надо, и такого размера, что она с трудом удержала челюсть на месте, в кубике пресс, широкие плечи. Скульптуру лепить с него можно. Она не заметила, что говорит вслух, а он с улыбкой надвигался, остановившись всего в паре метров. «Мы плавали на перегонки и поймали вот такую рыбу!» Алиса развела руки в сторону, не собиралась покидать мощную шею коняшки. Нина подошла ближе, попросив: «Дай поцелую». Обращение предназначалось дочери. Именно в ее лицо и смотрела она сейчас, иначе заметила бы, как вздрогнул при этих словах тренер. Она придвинулась почти вплотную. «Дай чмокнуть носик, ты такая большая, не дотянуться!» Девочка довольно хихикнула, наклонив голову. Нина поднялась на цыпочки, ложбинка между грудей оказалась совсем близко с лицом Стаса, окутав его ароматом тонкого парфюма и кожи. Он втянул воздух. Даже нотки грудного молока, тот же оттенок запаха, что исходил от Алисы. Стас сжал зубы, задержав дыхание, чувствуя, как набухает плоть, а вот к этому он был не готов. Атака похоти наплевала на выработанную годами выдержку. Нина чмокнула склонившуюся дочь в нос, задев сосками за грудь тренера. Моментально накрыла желание, плавя мышцы внизу живота. Она, резко отпрянув, сделала шаг назад, столкнувшись глазами с голодным взглядом самца. Что-то шевельнулось в памяти. Она встряхнула головой, разбросав волосы по плечам, совершенно уверенная, что где-то этот взгляд уже видела. Стоило ли осуждать Стаса за то, что почувствовала сама? Мысль: «скоро начну кидаться на мужиков, воздержание и скромность не мои добродетели», вызвала кривую усмешку. Надо было что-то объяснить человеку, согласившемуся на роль няньки. «Станислав Владимирович», — начала она. «Стас, давайте перейдем на «ты».» Он улыбнулся, подкинув плечами Алису к ее полной радости и довольному смеху. «Тем более, что у нас уже есть что-то общее». «Что?» – удивилась шатенка, не понимая намека. «Взаимная любовь вашей дочери». «А, это...» – протянула Нина, улыбаясь в ответ. Совершенно свободно, спокойно, с теплым чувством в груди, на миг позабыв страшную для нее новость. И не отреагировав, как прежде, неприязнью на явное желание ее отыметь. А оно было. Она почувствовала, да и выпуклость в районе паха прилично оттянула шорты блондина. Она ловила на себе взгляды не только мужские, но и женские, наполненные завистью. Это веселило. Когда в последнее время она в паре с мужчиной пробуждала чье-то воображение? «Удивительно. По-моему, все принимают вас за отца Алисы», – поделилась она наблюдениями. «Почему удивительно?» «Видно же, что я вас старше». «Кто вам это сказал?» Вопрос голосом полным удивления. «И давайте на «ты».» Вот так комплимент, лесть и опровержение в одном флаконе, но как приятно они грели душу. Много ли женщине нужно, чтобы почувствовать себя королевой? «Вы, то есть ты, на самом деле считаешь, что я молодо выгляжу?» Желание кокетничать столь странное для нее, и взгляд прямо в глаза, чтобы прочесть, говорит ли блондин правду. Почему-то сейчас это так важно. «Да», не раздумывая. «Ничем не старше меня». Пожал он плечами, продолжив. «И вообще возраст всего лишь цифры». Совершенно искренние слова, без капельки фальши. Он считает их равными? И снова ей кажется, что где-то, когда-то она эту фразу слышала. Но времени на подумать нет совершенно. Разве можно рядом с Алисой заниматься чем-то кроме нее? «Мамочка, хочу мороженое». «Надо идти в кафе, а значит, в душ и потом домой». Вопрос, принятый дочерью с недовольной рожицей. «Хорошо». Пошла шатенка на компромисс. «Давай на недолго в бассейн, и потом уже мыться. Вернемся сюда в следующую субботу». «А Стас с нами пойдет?» Хитрый взгляд манипуляторши вызвал хохот. Смеялись сразу все, но ответила только Нина. Стас и так сегодня из-за нас потерял много времени. Она объясняла девочке, глядя поверх лица тренера, понимая, что этим вопросом его поставили в неловкое положение, но не удержалась проявить любопытство. «У него наверняка есть дела поважнее, и девушка ждет, или жена». Она опустила взгляд, теперь обращаясь к нему напрямую. «А, возможно, и дети?» Он усмехнулся, наверняка раскусив ее. «Нет никого, кроме соседа в съемной квартире, но он сейчас в Италии на соревнованиях». Почему-то и этот ответ пришелся ей по душе. Не хотелось никакого соперничества, даже по отобранному времени. Она подвозила Стаса домой, в жилой район на самой окраине Москвы. Плохо освещенные улицы, высотки, рванувшие в небо, почти полное отсутствие зелени, каменные джунгли. Тут и там прогуливались парочки, часто с детскими колясками в руках одного из родителей. Почти что гетто для пар, начинающих семейную жизнь. Алиса спала, пристегнутая в детском кресле, почти всю дорогу молчали, каждый прокручивая в голове события дня. «Мне с вами хорошо». Короткая фраза вывела Нину из задумчивости. «Мы же договорились на «ты». Я о тебе и Алисе». Она скосила глаза. Тренер взирал на нее с трепетной нежностью, как смотрят любовники после секса, и это обескураживало. Кто он такой? Кто она ему? Мать подопечной, второй раз в жизни оказавшаяся рядом. Но почему тогда на душе так тепло и нравятся его слова? И многочисленные случайные прикосновения в аквапарке были приятными и возбуждающими. Та же мысль, что пришла у салона подруги, не давала покоя. Что если именно с ним закрутить роман? Уж для здоровья она получит от Стаса все, в чем нуждается. Но что-то сопротивлялось в ней, не желая разбить его сердце. Это случилось бы неминуемо. Он уже сейчас кидал влюбленные взгляды. А что будет после близости? Она, как изголодавшаяся по сексу сучка, сожрет его с потрохами, вымотав и влюбив в себя окончательно. Об этом говорили все предыдущие опыты. С мужчинами она расставалась легко, причиняя им много боли, с болезненными попытками вернуть шатенку назад. Но разве можно возвратить то, чего уже не было? Она любила пару недель, месяц от силы, а потом оставалась только дружеская привязанность. Нина усмехнулась собственным мыслям. «Друзей не ебемс. И что тогда делать?» Он как будто бы слышал все и не настаивал на болтовне с разговорами по душам. Терпеливо ждущий охотник ждет, пока запутаюсь окончательно в умело расставленных сетях обожания, понимания, доверия и... Внизу живота сделалось жарко. «Вот мой дом». Светлые стены девятнадцатиэтажки с утопленными на метр вглубь подъездными арками, лавочки, клумбы, сделано как под копирку с другими домами. «Вижу». Она кинула взгляд на навигатор, радостно возвестивший о прибытии на место. «Какой подъезд?» «4-й». Он положил ладонь на руку, ставящую машину на тормоз. «Квартира 475». Она вскинула взгляд, повернувшись к нему лицом. Зачем ей номер его жилища, он не сказал, но почему-то выдал как приглашение. Это надо было немедленно прекращать. «Еще раз спасибо огромное за этот день», в который раз благодарила она. «Мне и самому нужен был отдых. Почти полгода без выходных». Он не спешил выходить, словно чего-то ждал, и это начинало напрягать. Она высвободила руку, избавляясь от покалывания на коже, пульсации, уходящие в живот, и забрала телефон с панели. «Твой номер сейчас забью», — прятала она взгляд. «Мой у тебя есть? Если понадоблюсь, звони», — закончил он за нее фразу и хлопнул дверью снаружи. Нина тяжело вздохнула, пропуская сквозь легкий воздух. Что с ней творилось? Бил по мозгам хронический недотрах? Она сбросила вызов от Юли, не хотелось мусолить тему с изменой Павла. На это будет завтрашний день. Сейчас надо добраться до дома, принять душ, смыв запах желания, насквозь пропитавший машину. Надеть на лицо маску счастливой женщины, выпить, расслабиться и, наконец-то, заняться сексом. Где и как, пусть решит мужчина. Главное, чтобы в безопасном, сокрытом от посторонних глаз месте. Вечер застолья явно затягивался. Игорь успел рассказать о новом огромном доме, в новой жене, о новом втором ребенке-сыне и многом другом. Он покупал предприятия на грани банкротства, перезапускал их и заново продавал, частенько частями, но уже совсем за другие деньги. Бизнес процветал. Она порадовалась за него. Обожающий взгляд, дрожь в голосе, вздохи при прикосновении, комплименты на ушко с придыханием в голосе. Обещания, планы на светлое будущее и обещания по второму кругу. Она не стала рассказывать последние поганые для нее новости, не созрев выставлять себя полной дурой. Сейчас ей нужно было совершенно другое. Хотелось впиться губами в его жесткий рот, подставить под поцелуй грудь, живот, лобок. Она была сыта разговорами, но его, похоже, устраивало именно такое свидание. Она перешла в наступление, задав напрямую вопрос. «Ковалев, ты придумал, куда мы отправимся трахаться?» Удивление в серых глазах. «Его что, никто никогда не хотел изнасиловать?» «Ты же знаешь меня», — усмехнулась она. «Отчего тогда так шокирован?» «Знаю, поэтому хочу спросить с момента, как ты зашла в зал». Он сделал паузу, интеллигентный москвич до мозга костей. «Что-то случилось?» «Да, и давно. Я перестала жить в реальном времени, надела очки светло-розовые не на глаза, а на сердце, позволила себе привязаться к отцу ребенка, стала зависимой, а это больно рвет душу». Она ужасно хотела курить, ставя в укор себе даже то, что когда-то избавилась от этой зависимости. Все, чтоб угодить мужу, отвязалась от малой, ввязалась в большую. «Теперь о том, что хочу». Игорь смотрел на тихую истерику любимой женщины, отлично понимая, о чем та говорит, как и зная причину. Кто-то рассказал об изменах Светличного, и сейчас ей очень плохо. Хочет изменить и выбрала его инструментом мести, но ему нужно вовсе не это. Стать человеком-буфером между прошлым и будущим, но с ним ли она захочет его потом построить? Он взглянул на часы, оборвав этим жестом дальнейшее объявление списка желаний, не позволив унизиться и возненавидеть себя за его отказ. «Мне пора». Он встал, подозвав жестом официанта. «Сына сегодня обещал уложить, он не уснет без меня». «Ковалев, ты охренел?» Растерянный пьяный взгляд. «Я вызову тебе такси. И без перехода. Сначала подчисти хвосты и найми детектива. Тебе нужна слежка за Павлом с фотографиями его измены. Не глупи. Сама знаешь, что в любом ресторане есть кто-то, кто его знает». Как ушат холодной воды на голову и понимание, что он прав, и скрытая ярость из-за благих намерений почти порядочного мужчины. Она сидела в такси, сухими глазами упершись в мелькающий город, упиваясь злостью и раздражением. Плакал за нее дождь, мокрыми ручейками стекая по щекам стекол машин. Ревели клаксоны автомобилей, которые они обогнали на поворотах. Она молчала, не возмущаясь предельной скоростью на мокром асфальте, готовая в этот момент умереть. Вывел из прострации очередной звонок Юле. В этот раз телефон не стоял на беззвучке. «Срочно приезжай. Адрес скинула. Есть тот, кто тебе поможет».